спешите домой». Гости разошлись по домам. Убер приехал за Торой, Тамир повез всех детишек на матч «Нац». На 7-м ининге, спасибо Максовой предусмотрительности и смекалке, а бар-мицве Сэма возвестило табло. И после необязательного просмотра имейлов и прогулки с Аргусом до угла, Джейкоб с Джули принялись за уборку. Пока у них не было детей, на вопрос о том, в каких образах им видится воспитание детей, они ответили бы что-то вроде чтения в постели, купания, бег за велосипедом и поддерживание за седлом. Воспитание детей включает такие моменты близости и теплоты, но главное не в них. Воспитание — это уборка. Тяжкая ноша семейной жизни не предполагает ни взаимной любви, ни смысла, только удовлетворение. Удовлетворение не от того, что удалось вполне себя выразить, а от того, что ты справляешься со всем, что на тебя валится. Джулия так и не смогла смириться с бумажными тарелками, поэтому предстояло несколько раз загрузить машинку посудой. Джейкоб загрузил ее до предела. Остальное взялся мыть сам, и они с Джулией менялись на мытье и вытирании. «Ты была права, что не поверила ему», — сказал Джейкоб. «Выходит так. Но ты был прав, что нам было надо ему верить». «Наверное, мы и тут прокололись?» «Не знаю», — сказала Джулия. «В этом ли дело? С детьми, что ни возьми, вечно прокалываешься. Просто учишься и стараешься впредь не прокалываться так сильно. Но они опять вырастают, и на ошибках не учишься. Безвыигрышная лотерея». Они посмеялись. «Любовь называется». Губка уже наполовину истерлась. Единственное чистое посудное полотенце промокло, а моющее средство пришлось разводить водой, чтобы хватило. Но они как-то справлялись. «Послушай», — сказал Джейкоб. «Тут не фатализм, а просто ответственность. Я решил кучу вопросов с аудитором и с адвокатом, и благодарю тебя», — сказала Джулия. «В общем, все довольно ясно прописано в документе, который я положил тебе на тумбочку, в запечатанном конверте на случай, если кто-то из детей наткнется». «Ты не погибнешь». «Конечно, нет». «Ты даже не поедешь». «Поеду». Джулия включила измельчитель, и Джейкоб подумал, что, будь он режиссером звуковых эффектов, которому нужно изобразить голос сатаны, воющего из ада, он просто записал бы вот этот звук. «Еще кое-что», — сказал он. «Что?» «Пусть прокрутит». Джулия нажала кнопку «Стоп». «Помнишь, я говорил про сценарий, над которым давно работаю? Твой тайный шедевр. Я никогда его так не называл. Про нас. Ну, очень приблизительно». «Да, я поняла, о чем ты говоришь. В правом нижнем ящике моего стола лежит текст. Целиком?» «Да, а сверху Библия». «Библия? К тексту. Своего рода мануал, как читать сценарий. Для будущих актеров, для режиссера. Не должен ли текст сам говорить за себя?» «Ничего не может говорить за себя». «Сэм точно может». «Да, если бы сценарий был Сэмом, ему бы Библия не понадобилась». «А если бы ты был Сэмом, тебе бы не понадобился сценарий». «Именно». «Ладно, значит, твой сценарий и Библия лежат в правом нижнем ящике стола. И в случае, если ты действительно улетишь в Израиль, и что, погибнешь в бою? Мне надо переслать его твоему агенту, «Нет, прошу тебя, Джулия». «Сжечь?» «Я не Кафка». «Так что?» «Я надеялся, что ты его прочтешь». «Если ты погибнешь». «Да, только в таком случае». «Я не знаю, то ли я тронута тем, какой ты открытый сейчас, то ли обижена тем, какой ты закрытый вообще». «Но ты же слышала, Сэма, быть и не быть». Джулия протерла стол и повесила посудное полотенце на кран. «Что теперь?» «Ну, — сказал Джейкоб, вынимая телефон из кармана, чтобы посмотреть время. 3 часа. Спать ложиться еще рано». «Устал?» «Нет, — ответил Джейкоб. Просто привык уставать». «Не знаю, что это значит, но ладно». «Воск топил мосты». «А?» «По-моему, эти слова ничего не значат». Джейкоб уперся ладонью в стол и продолжил. «Это ты, конечно, то, что Сэм сказал». «Что он сказал, о чем?» «Ты поняла». «О том, кого бы он выбрал». «Да», — сказала Джулия, по-доброму улыбнувшись. «Конечно, я». «Вопрос в том, кто из них перебежчик?» «Это вполне могло быть хитростью, средством психологической войны». «Наверное, ты прав». Они вновь посмеялись. «Почему ты не попросила меня не лететь в Израиль?» «Потому что после 16 лет и без слов все понятно». «Смотри, еврейский ребенок плачет». «Смотри, глухая дочь фараона». Джейкоб сунул руки в карманы и сказал: «Я знаю язык глухих». Джулия рассмеялась. «Что?» «Я вполне серьезно». «Да ну тебя». «Я знал еще его до того, как мы с тобой познакомились». «Ты полное трепло». «Нет». «Покажи знаками». «Я полное трепло». Джейкоб показал на себя, затем провел открытой правой ладонью над сжатой в кулак левой, затем поставил правую ладонь вверх оттопыренным большим пальцем, захватил его в кулак левой рукой и движением вверх снял кулак с пальца. «И как я могу проверить, не дурачишь ли ты меня?» «Не дурачу». «Покажи. Жизнь длинна». Джейкоб сложил пальцы на обеих руках, как складывают дети, изображая пистолет, показал указательными пальцами себе на живот, затем провел ими вдоль туловища до горла, потом вытянул левую руку, правый указательный палец к левому кулаку и провел им от запястья до локтя. «Постой. Ты что, плачешь?» — спросил Джейкоб. «Нет». «Но собираешься?» «Нет», — ответила Джулия. «А ты?» «Я-то всегда готов». «Покажи». «Смотри, еврейский ребенок плачет». Джейкоб поднес правый кулак к лицу примерно на уровне глаз, выставил указательные и средние пальцы и качнул рукой вперед. Два глаза, движущихся в пространстве. Потом провел указательными пальцами по щекам по очереди, сначала одним, потом другим, будто рисуя слезы. Потом правой рукой огладил воображаемую бороду. Затем сложил колыбель из рук, скрестив их на уровне живота ладонями вверх, и покачал ее вперед-назад. «Гладить бороду — это знак для еврея?» «Для еврея, для иудея, да. Этот знак умудряется быть одновременно антисемитским и мизогинным. Уверен, ты в курсе, что большинство нацистов были глухими?» «Да, я знала. И большинство французов, и англичан, и испанцев, и итальянцев, и скандинавов. Почти все, кроме нас». «Вот поэтому твой отец постоянно кричит». «Точно». Джейкоб рассмеялся. И, кстати, для скупого тот же самый, что для евреев, только в конце еще сжимается кулак. Иисусе! Джейкоб вытянул руки в стороны и наклонил голову к правому плечу. Джулия засмеялась и сжала губку в кулаке так, что костяшки побелели. «Я вообще не знаю, что сказать, Джейкоб. Не могу поверить, что ты держал в тайне целый язык». «Я не держал в тайне, просто никому не говорил». «Почему?» «Когда сяду за мемуары, я назову их «Книга тысячи почему». От такого названия люди станут думать, будто там какие почемудрости. Пусть думают. А я думала, ты их называешь «Библия». Джулия выключила радио, которое неведомо сколько вещало на нулевой громкости. «В разных странах языки глухих разные, правильно?» «Да». «И как будет еврей на еврейском языке глухих?» «Не имею понятия», — ответил Джейкоб. Он вынул телефон и набрал в Гугле «Знак для еврея на еврейском языке глухих». Повернув телефон экраном к Джули, он сказал: «Такой же». «Грустно». «Вот да». «Сразу в нескольких смыслах». «А ты бы какой предложила?» — спросил Джейкоб. «Ну, звезда Давида потребовала бы феноменальной гибкости пальцев». «Может, ладонь на макушке?» «Неплохо», — заметила Джулия. «Но опять не включает женщин и огромное большинство еврейских мужчин, которые, как и ты, не носят кипу». «Может, ладони, сложенная как книга?» «Совсем неплохо», — одобрил Джейкоб. «Но разве неграмотные евреи не евреи, а младенцы?» «Я имела в виду не чтение, а книгу, может, Тору или книгу жизни. Как показывает жизнь?» «Ну, как жизнь длинна?» Джейкоб снова сложил из пальцев пистолет и провел указательными пальцами вверх по торсу. «Ну вот, вроде такого», — сказала Джулия, складывая ладони перед собой, раскрывая их будто книгу и потом поднимая раскрытые ладони вдоль туловища, как бы проталкивая книгу сквозь собственные легкие. «Я подниму вопрос на следующей конференции сионистских мудрецов. А какой будет знак для нееврея?» «Для нееврея? Да нахер такой нужен?» Джулия рассмеялась, следом за ней и Джейкоб. «Не могу поверить, что ты знал язык и ни с кем не поделился». Элиэзер бен Йехуда в одиночку возродил иврит. Не в пример многим сионистам он мечтал построить государство Израиль не как дом для еврейского народа. Он хотел, чтобы его язык обрел дом. Он знал, что без государства, где евреи будут торговаться и проклинать, принимать светские законы, заниматься сексом, язык не выживет. А без языка, в конце концов, не станет и народа. Сын бен Йехуды Итамар стал первым после более чем тысячелетнего перерыва носителем иврита. В детстве ему запрещали говорить на других языках и слышать речь на других языках. Отец однажды выбронил мать Итамара за колыбельную на русском языке. Родители не разрешали ему играть с другими детьми, ведь ни один из них не говорил на иврите. Но чтобы он не чувствовал себя совсем одиноким, подарили собаку по кличке Маэр, что на иврите значит «быстрый». Своего рода насилие над ребенком. И при том, может быть, он еще больше, чем его отец, сделал для того, чтобы современный еврей впервые рассказал похабный анекдот на иврите, впервые сказал другому еврею «иди нахер» на иврите, впервые стенографировал в суде на иврите, сгоряча выкрикнул обидные слова на иврите, застонал от наслаждения на иврите. Джейкоб поставил последнюю вымытую чашку на полку вверх дном. «Чего это ты?» — спросила Джулия. «Делаю, как ты. И тебя не бесит, что они вряд ли высохнут без циркуляции воздуха?» «Нет, но вдруг я не стал думать, что иначе их до краев заполнит пыль. Я просто устал спорить». Бог велел Моисею положить в один ковчег и целые скрижали и разбитые. Евреи несли их, и те, и другие, все 40 лет своего скитания по пустыне, и положили те, и другие в Иерусалимском храме. Зачем? Почему они просто не погребли обломки с почтением, достойным священного текста? Или не бросили их, как скверну и проклятие? Потому что это были наши скрижали».